Глава 9. Когда за мной зашел Амбер, я стояла и смотрела на горы. Там ночью я видела непередаваемо красивое создание — дракона. Это была моя маленькая тайна, которая жгла душу словно уголек. Я хотела верить своим глазам, но боялась с кем-либо поделиться секретом. Увиденный в небе дракон был мечтой, недосягаемой и прекрасной. Станет обидно, если эту мечту уничтожат недоверием и смехом. Нет уж, это будет мой и только мой секрет. Ты готова? Я повернулась на голос и изумленно замерла. Все же Амберу удивительно шел черный цвет. Золото, впрочем, тоже. Все эти браслеты и кулоны смотрелись органично на рыжем лорде, одетом в торжественный костюм. Даже рубашка под смокингом отличалась лишь фактурой ткани, но не цветом. Не знаю, я очень волнуюсь. А там будет много людей? А что мне надо делать? А на меня ведь все будут смотреть? А если я поведу себя неправильно? Вопросы сыпались один за другим. Чем сильнее я нервничала, тем болтливее становилась. «Ты такая забавная», — признался лорд и сделал шаг навстречу. Его глаза светились, но я видела в них отнюдь не смех. «Это считать комплиментом?» «Нет, это констатация факта, как и то, что ты просто ослепительна. Я уже, по-моему, говорил, что моя страсть — это дорогие украшения на красивых женщинах. И много их было. Украшений или женщин?» — усмехнулся Амбер, и мне стало неловко. «Кто я такая, чтобы задавать подобные вопросы?» «Прости». «Да нет, я отвечу. Было очень мало женщин, на которых я хотел бы надеть принадлежащие мне украшения. Видеть в них тебя особенно приятно. Ты удовлетворена?» «Не знаю», — призналась я честно, и он усмехнулся. «Пойдем, а то нас ждут». «Расскажешь, как себя вести?» «Непременно. Мы с тобой открываем празднование. Сначала нужно просто выйти и станцевать со мной, а потом в основном сидеть. Справишься?» «Очень надеюсь, ты ни о чем не умолчал», — вздохнула я. «А страшно, просто ужасно. Не бойся, ты выглядишь ослепительно». «А чувствую? Короче, очень специфически чувствую. На меня все будут смотреть. Не люблю быть в центре внимания». «Это нормально. Ты красива, и ты — олицетворение самого дорогого сокровища. Конечно, на тебя будут смотреть, и тобой станут восхищаться. Просто наслаждайся этим». «Постараюсь», — неуверенно шепнула я. Слова рыжего прозвучали так, что нехорошо заныло под ложечкой. Мне не очень нравились сравнения с вещью. Вроде бы звучали не всерьез, но что-то во взгляде Амбера не давало мне покоя. Я хотела спросить, какова моя роль в праздновании, но не успела. Мы уже пришли. Прием проходил в том же саду на крыше замка, где мы с Амбером ужинали в первый раз. Грянули фанфары, и мы с лордом сделали шаг по аллее, освещенной летающими небольшими светильниками в форме жуков с блестящими крылышками. Было так ярко, что я с трудом сдержалась, чтобы не закрыть глаза. «Дамы и господа!» — раздался голос распорядителя. — «А сейчас позвольте представить вам самую дорогую драгоценность коллекции Дарга Амбера — черную ведьму Лесси». «Я уже драгоценность из твоей коллекции?» — прошипела я, понимая, что отсюда гости нас не слышат. Но Амбер лишь улыбнулся и утянул меня в освещенный центр зала под первые аккорды музыки. На нас смотрели, мною восхищались. Я слышала шепот за спиной и искренний восторг, только вот не очень понимала, радоваться ли этому. Создавалось впечатление, будто здесь обсуждают не живого человека, а отлитую из золота статую, ценную, которой все хотят обладать. Немного не на то я рассчитывала, когда согласилась участвовать в празднике. Гости смотрели на меня так же, как утром смотрела Алисия на браслет на моей руке. Мне стало неуютно, и я невольно прижалась ближе к Амберу. К счастью, после танца, как и предсказывал Амбер, стало проще. А может быть, я просто немного привыкла, ведь нельзя же бояться постоянно. К тому же, мной действительно восхищались. Смотрели, словно на какое-то божество. После того, как замолкла музыка, меня еще раз представили. Провели по длинному подиуму среди гостей, чтобы каждый мог выразить свое почтение. А затем Амбер проводил меня на место во главе стола. Здесь, в стороне от основного действа, сразу стало проще. Наше место на сцене заняли Алисия с Лайтнером. И все внимание гостей оказалось приковано к ним, и я смогла осмотреться. Сад, который поразил меня еще в первый раз, сегодня выглядел совсем нереальным и волшебным. Не было даже намека на то, что я испортила тут парочку розовых кустов. Все цветы распустились, некоторые даже источали магию или сияние. На свободной площадке, вплотную примыкающей к замковой стене, были накрыты столы, а магические жуки-светильники парили в воздухе. У меня создалось впечатление, будто я оказалась в сказке. «Ты отлично держалась», — ободряюще улыбнулся мне Амбер, и я сдержанно кивнула. «Скоро торжественная часть подойдет к концу, и можно будет спокойно есть, танцевать и общаться. Мне особо не с кем тут общаться, и есть я пока не хочу». «О, поверь, желающих пообщаться с тобой будет немало». А повара старались. «Не уверена, что меня это радует», — невесело хмыкнула я, имея в виду не поваров, но все оказалось приятнее, чем я ожидала. После танца Алисии и Лайтнера мы посмотрели несколько показов от ювелирных домов, демонстрацию дорожных платьев и выступления цирковой труппы. Пожалуй, мне даже понравилось. Особенно приятно, что слуги разносили напитки и подкладывали в тарелку маленькие бутербродики. Правда, настроение испортилось, когда я поймала из толпы взгляд Брианы. Ее ненависть обожгла. Я не могла понять причину, что я такого сделала блондинке. Я тоже немного завидовала Кат, потому что та родилась в богатой семье, потому что у нее было все, чем я сама не обладала, но я искренне любила подругу. Наемница же смотрела так, будто готова вцепиться мне в волосы прямо на приеме, а дядя даже не повернулся в мою сторону, только поджимал губы, если вдруг нечаянно ловил мой взгляд. Зато Нед разглядывал с жадностью и презрением, липкое неприятное ощущение. Если честно, мне совсем не хотелось дальше путешествовать в этой компании. Но я сделала свой выбор и должна дойти до конца. Развернуться и уехать сейчас домой как-то странно. Мысль о том, что завтра мне придется общаться с этими людьми, вгоняла в тоску. Впрочем, я ошиблась. Общаться пришлось уже сегодня. Торжественная часть закончилась, и гости разбрелись по залу. Мне тоже пришлось подняться вместе с Амбером и пойти в толпу. «Ты такая красивая!» — восторженно воскликнула Алисия и тут же унеслась на чей-то зов, лавируя между гостей. Амбера тоже отвлекли, и я осталась одна среди незнакомых людей и жадных взглядов. «Чувствуешь себя как рыба в воде?» — услышала я за спиной и развернулась. Рядом со мной замерла очень недовольная Бриана с бокалом красного вина в руке. «Нет, но ведь ты не поверишь. Видимо, у тебя привычка цеплять богатого мужика, а потом страдать, когда он тебя бросит. Знаешь, как называют таких девушек?» — прошипела она, приближаясь. «Не знаю». Я пожала плечами, стараясь не показать, как ее слова меня задели. «А у тебя, видимо, даже подцепить не получается». «А я самодостаточна», — выплюнула она и словно невзначай наклонила бокал. По ее расчету, видимо, вино должно было вылиться на меня. Но Бриана вечно забывала, что пытается навредить ведьме. Уж на отражение мелкой гадости у меня всегда был резерв. Даже живая природа не нужна, хотя ее тут можно найти в избытке. Я немного изменила траекторию, и бокал опрокинулся, как и задумывала Бриана. Только вот не в мою, а в ее сторону. Она ахнула, когда по белой блузе расползлось розовое пятно, а я мило улыбнулась и сказала: «Ты такая неловкая, Бриана, будь осторожнее». «Ты заплатишь за это, стерва!» Донеслось мне в спину, но я лишь раздраженно дернула плечами. «Сама виновата». На душе стало гадко. И от собственного поступка, и от ненависти Брианы, и от того, что сейчас наемница, заламывая руки, что-то высказывала дяде, а он сочувственно кивал. «Ну все, теперь меня точно ждет скандал. Терпеть не могу, оправдываться, да и не стану». Желая скрыться от разборок, я постаралась затеряться в толпе, хоть это непросто сделать, когда ты сверкаешь, словно золотая статуя. К счастью, я сегодня привлекала всеобщее внимание. И дядя, если и хочет устроить мне разнос, вряд ли сможет подобраться. Слишком много посторонних людей. Думаю, он и сам это понимал, поэтому только косился на меня. Попытку подойти сделал Нед. Но буквально перед его носом меня перехватил какой-то солидный дарк в зеленом, отделанном серебром костюме. Наверное, я действительно неправильно поступала, держась особняком от своей команды, от людей, с которыми сюда приехала. Но я же не виновата в том, что один хочет обвинить меня во всех смертных грехах, другой раздевает глазами, а третий шипит каждый раз при моем приближении. Ну а с остальными я и не общалась практически. Да и рядом со мной почему-то постоянно возникали новые люди, которые непременно хотели разглядеть меня поближе и выразить свое восхищение. Я поняла, что если мило улыбаться и кивать, оказывается, можно даже не вникать в суть разговора. Раскланиваясь то с одним гостем, то с другим, я перемещалась по площадке, пока, наконец, не получилось сбежать. Я нырнула в прохладный сумрак цветочного лабиринта и медленно побрела вдоль дорожки, наслаждаясь свежим горным воздухом, любуясь особенно красивыми цветами, которые слегка светились в темноте, и отдыхая от толпы. Моего ухода никто не заметил, а значит, можно незаметно улизнуть к себе, если, конечно, этому не воспротивится вредный замок. Ну а пока я просто брела и старалась не думать ни о чем, а потом услышала голоса. Один из них принадлежал Алисии, второй мне был незнаком. «Ты издеваешься?» — возмущалась сестричка Амбера. «Всего три повозки? За все это утонченное золотое великолепие? Я тебе, между прочим, предлагаю эксклюзив». «Так и я тебе повозки, заметь, не пустые отдаю. Или золотые слитки у нас уже не в чести. И все равно это мало». «Что еще ты хочешь?» растерянно отозвался собеседник Олесии. «Я хочу очень много. У меня целый список. Во-первых, ту диадему из белого золота с мелкой россыпью сапфиров. Она принадлежала твоей бабушке. У Амбера есть... Точнее, был у Амбера, а теперь есть у меня. Браслет к ней в комплект. Во-вторых, три кубка. Малый, средний и большой. Золото и инкрустация рубинами. В-третьих, парадный меч Дарга Париона. И... Скажи, ты мою сокровищницу знаешь лучше, чем я сам?» Удивился мужчина. «Не дергайся», — осекла его рыжая. «Я у всех знаю сокровищницу лучше, чем они сами». Разговор казался очень интересным. С такой Алисией я еще не встречалась. Она говорила уверенно и с непонятным жадным азартом. Рыжая, оказывается, не так проста, как пыталась показать, и явно знает толк в украшениях. Не похожа на обиженную братом сиротку. Вот ни капли. «Лис, ты, конечно, прекрасна и обворожительна, но немного ли ты хочешь за обычную в сущности ведьму?» «Так, а вот с этого момента поподробнее. Чем дальше, тем занимательнее. Как-то не получалось припомнить в замке ведьм, кроме меня». «Обычную?» — возмутилась Алисия. «Ничего обычного в ней нет. Это сокровище. Брат дорожит ей. А в этом платье и драгоценностях из его любимой коллекции она станет жемчужиной твоей сокровищницы. Поверь. К тому же ты видел ее? Какая фигура, осанка, норов. Она умна и обаятельна. Она свободна. Не скована никакими обязательствами. А твой брат? А что мой брат? Разве я пошла бы против его воли?» «Вот ведь засранцы!» Возмущение буквально рвалось наружу вместе со слезами, щипавшими глаза. «Я ведь почти считала Алисию подругой. А выяснилось, что она даже хуже Брианы. Наемница, по крайней мере, была честна. Как они могли поступить так со мной? Ведь я же живой человек, а не какая-то вещь. И Амбер...» У меня даже слов не было. По сердцу снова полоснули ножом. Кажется, я начинаю к этому привыкать. Я хотела выскочить и высказать прямо тут Алисии все, что думаю о развернувшейся работорговле, но потом решила, что нет. Сначала я выскажу все Амберу. Причем где-нибудь там, где он не сможет меня сунуть в мешок и утащить. Я уже почти ушла, когда до меня донеслось. «И как ты мне ее передашь?» «О, не беспокойся на эту тему. Она доверяет мне и пойдет со мной куда угодно. Жди нас после полуночи в Нижнем саду, когда гости разъедутся. Не хочу привлекать ничьё внимание». «Нет, это точно нельзя оставлять так». Я развернулась и двинулась вглубь сада, но, видимо, действовала не очень осторожно. Руснула под ногой маленькая веточка, и испуганный мужской голос уточнил. «Ты слышишь?» «Что?» Я затаила дыхание и попыталась слиться с цветочной изгородью. Там, где прислонилась к ней спиной, цветы начали увядать, а сочные зеленые листья жухнуть. Я тянула из них силу, понимая, что сейчас нельзя оставлять магический резерв пустым. Он может пригодиться. Сердце стучало, как бешеное, и мне казалось, заговорщики обязательно его услышат. От этого становилось еще страшнее. Даже воздуха не хватало в легких, а любой слишком шумный вдох мог меня запросто выдать. «Тут кто-то есть», — раздраженно произнес мужчина. «Нас подслушивали». «Тебе кажется», — беспечно бросила Алисия. «Нельзя быть таким параноиком». «Нет, у меня просто хороший слух, и я осторожен. Не все такие безбашенные, как ты. Может, этот соглядатый твоего братца?» «Лайтнер?» — Алисия хмыкнула. «Умоляю, я последняя, за кем он будет следить». «Он мог следить за мной». «Если это был Лайтнер, он бы уже обнаружил себя. Смысл ему сидеть под кустом?» «Значит, это кто-то другой». Я не дышала, а голоса приближались. Еще минута, и если они вынырнут в этот проход, то обязательно на меня наткнутся. Я не стала дожидаться их появления и рванула, что есть мочи. Сейчас уже не переживаю, услышат меня или нет. «Говорю же, кто-то тут есть. Посмотри на изгородь. Она местами почернела». «Нет, видишь, никого. А изгородь и была черная. Тут 3 дня назад вообще половина кустов завяла. Знаешь, как садовник ругался?» Я снова замерла, прикусила губу и прикрыла глаза. Я смогла свернуть с основной аллеи, и если повезет, меня не заметят. Главное, самой себя не выдать шумным дыханием и лишними движениями. Прикрыла глаза и начала медленно плести заклинание. Я мало что умела, а чары маскировки относились к самым сложным. Стать незаметной в золотом платье вообще задача не из легких. Но ужас придал мне сил. Голоса Алисии и ее спутника слышались все ближе. Эти двое продолжали спорить. К моей радости, Алисия говорила все увереннее, а ее спутник, похоже, начал сомневаться. Я почти обрадовалась, но мужчина протянул. «Я все же пойду посмотрю вон там. Угол темный, в нем может кто-то прятаться». И это конец. Мое маскировочное заклинание такое слабое, что если незнакомец сунется сюда, то тут же меня обнаружит. Положение спасла Алисия. Знала бы стерва, что мне помогает, наверное, промолчала бы. Я до сих пор не могла поверить, что она так со мной поступила. «Эй, ты меня достал!» — возмутилась она, не понимая, что делает все для спасения моей шкуры. «Но если ты такой трусливый, давай все отменим, мне несложно. Думаешь, ты один желающий?» «Не злись, Алисия. Сама понимаешь, дело серьезное». «Понимаю. Но, подозрительно рыская по саду, ты привлекаешь больше внимания, чем если бы просто шел спокойно пить вино, пока я заканчиваю приготовление». «А Амбер точно не против?» «Ты достал!» — фыркнула рыжая, видимо, окончательно разозлившись. «Хорошо, хорошо», — сразу же сбавил тон ее собеседник. «Давай будем делать, как ты скажешь. Я всецело тебе доверяю». «Сразу бы так. А теперь пошли, а то и правда, вдруг какие слухи пойдут». «Ты боишься слухов?» — совсем иной интонацией уточнил он. «Я вообще мало чего боюсь, но да, мне совершенно не нужно, чтобы нам приписали роман». «Ах, да, Лайтнер, это не твое дело. Ты же знаешь, что ему наплевать на тебя. Хотя он на тебе все же женится, вот ирония, да? Ведь именно это планирует Амбер. Если ты сейчас не заткнешься, Мар, сделке конец». «Нет, Алисия, ты не разорвешь сделку только потому, что я сказал тебе гадость. Ты всех продашь за никчемные золотые цацки. В этом твоя подлая натура». А вот тут я была полностью согласна с Маром, которого никогда не видела и с которым очень надеялась, мне не придется познакомиться ближе. «Может, и не разорву», — протянула рыжая. «Но я могу поднять цену. Ты об этом подумай. Или предложить сокровище кому-то другому, не такому трусливому и болтливому». Мар наконец-то внял голосу разума и заткнулся. А я выдохнула и, подождав, когда парочка удалится, тоже вышла на центральную аллею. После их разговора я до сих пор не могла решить, правильно ли будет идти к Амберу. А если он с ними заодно? С другой стороны, почему-то я так не считала. Если же инициатор он, пожалуй, меня вряд ли кто спасет. Идти к дяде — это подвергать опасности всю группу. А потом тоже нет гарантии, что они не пожертвуют мной как наименее ценным членом экспедиции. Мар боялся Амбера, и это было заметно во время разговора. А Алисия, как показала практика, очень хорошо умеет врать. Ну а я все же ведьма, и не позволю рыжим лордам из какого-то захудалого замка продать меня как дорогую картину. Хорошо, хоть не с аукциона. Хотя я многого не знаю об Алисии. Это и аукцион могла организовать. Когда я вернулась, праздник был в самом разгаре. Слышался звон бокалов, смех. С улицы доносились крики толпы, которая кутила у стен замка. А наверху, среди мерцающих розовых кустов, степенно прогуливались аристократы. Уже объявили третий танец, и открытую площадку заполнили кружащиеся пары. Я заметила весело смеющуюся Алисию с незнакомым мужчиной. Интересно, это ему она решила меня продать? Неда с какой-то светловолосой миловидной девушкой и даже переодевшуюся Бриану. Правда, танцевала наемница с такой физиономией, что было непонятно, она пришла развлекаться или убивать. Амбера я сразу не заметила и, пожалуй, к лучшему. Я была настолько зла, что хотела крушить все вокруг. Боги, нужно успокоиться и выпить. Я взяла с ближайшего подноса бокал и залпом его осушила. Не делая перерыва, подняла еще один и только после этого почувствовала себя немного лучше. Выдохнула и увидела перед собой мисс Пинс. Вот когда-нибудь этот ужасный день закончится, с кем еще меня планирует столкнуть судьба? Для полного счастья не хватало только нотаций, которые уверенно будет читать дядина помощница. Самым правильным было сбежать, но не удалось. Мисс Пинс не зря проработала секретарем ученого всю жизнь. Она виртуозно научилась отлавливать людей, жаждущих сбежать от неприятного разговора. У меня не было ни малейшего шанса скрыться. «Лесси», — проникновенно начала она, подойдя почти вплотную и ухватив меня за локоток. «Если у тебя какие-то проблемы, ты можешь со мной поделиться. Ты же знаешь, я всегда готова помочь и выслушать любого члена экспедиции». «У меня?» — удивилась я. «У меня проблем было великое множество, но я серьезно не могла понять, что о них знает мисс Пинс и как может помочь их решить». «Ты отдалилась от команды, ты поругалась с Недом, мальчик ходит как в воду опущенный. Ты обидела дядю, ты испортила блузку Бриане. Дорогая, так нельзя. Мы только завтра выезжаем, и там, вдали от цивилизации, тебе придется с ними общаться и делить быт». «То есть это я во всем виновата?» Вот зря она завела этот разговор, только сильнее меня разозлила. «А они вели себя образцово. Мисс Пинс, вы хоть при одном конфликте присутствовали лично?» «Вот, и мне ты грубишь, Лесс. А ведь я правда хочу как лучше». Она сокрушенно покачала головой и сделала скорбную мину, которая должна была вызвать у меня раскаяние. Почти вышло, только вот я была уверена в собственной правоте. Лучше для кого? Для мира в команде. Для мира в команде мне надо было переспать с Недом, желательно еще в поезде, потому что совершенно ясно он ждет от меня именно этого. Каждый раз при встрече с Брианой посыпать голову пеплом и извиняться за собственное существование. И да, послушаться дядю и идти на праздник вместе со всеми в штанах. Тогда, возможно, Бриана не захотела бы облить меня вином. Я ничего не упускаю. Нельзя быть такой грубой. И если ты думаешь, что у этого рыжего лорда в отношении тебя серьезные планы, то ты такое наивное дитя. Присмотрелась бы к Неду. Он хотя бы твоего круга. Ну все. Она перешла все допустимые границы, поэтому я изобразила улыбку и прошипела. «Давайте вы не будете лезть в мою личную жизнь. У меня нет серьезных планов в отношении кого бы то ни было. А если выбирать, с кем проводить время и порождать разные нелепые слухи, то Дарк для этого годится значительно лучше, чем Нед. А сейчас, извините меня, пойду поищу рыжего лорда. Он хотя бы не читает мне нотации».